Глава 4. Руалье или ноги в стременах. Кампьень. Вокзал. 1907 год. Вечер. Малышка Коко, как ее называют Этьен, выходит из своего вагона третьего класса. Багаж у нее очень скромный. На лето дамский костюм из альпаки, на зиму костюм из шевиота. Вот и весь ее гардероб. Ну и еще собственная кожа старой ведьмы, как она сама говорит. Пригласивший встретил ее на вокзале и отвез в Руалье в своем легком экипаже Тильбюри. Когда экипаж остановился перед импозантным порталом аббатства, его пассажирка застыла от изумления. Как не похоже на те лачуги, в которых ей доводилось ютиться, едва миновала пора малолетства. Отворилась дверь, ведущая в главное здание, и взору открылась великолепная лестница 17 века с перилами из кованого железа. А над нею портрет первой аббатисы Руалье, мадам де Лобеспин. Ее звали Габриэль, точно так же, как и тебя, смеясь, заметил Этьен. Но, конечно, не из-за этого он отвел ей лучшую комнату, комнату самой аббатисы. О да, жилье у нее и впрямь было великолепным. С пышным декором, богатой мебелью, серебряными канделябрами, старинными портретами. Все это произвело живейшее впечатление на молодую женщину. Когда же Этьен отворил дверь предназначенной для нее изысканной ванной комнаты, она долго не могла прийти в себя, ведь в ее глазах признаком роскоши почиталось уже наличие простого таза для умывания и кувшина с водой к нему. Автор не ставит здесь целью проникновения в альковные секреты, но все же правомочен вопрос, а какова в действительности была природа отношений, объединивших Этьена и его гостью? Как мы видели, она называет его прекрасным товарищем, да и позднее будет говорить о нем в тех же терминах, уточняя, что никогда не любила его. Со своей стороны, Этьен десятилетия спустя никогда не будет говорить о ней как о своей любовнице. Есть основания думать, что она и впрямь не была таковой до того, как он поселил ее в Руалье. Но при той свободе отношений, которая там царила, трудно предположить, чтобы их отношения по-прежнему оставались платоническими, даже если они были лишены подлинных любовных чувств. Их связь была лишена хитросплетений и ненужных сложностей. Не так ли обыкновенно бывает между спортсменами? Вообще же Этьен, веселый, богатый холостяк, коллекционировал любовниц, не придавая приключениям большого значения, чем они того заслуживали. Но в лице Габриэль ему открылась не просто прелестная молодая женщина, но самобытная личность, занимательная благодаря остроте рассуждений и, ко всему прочему, заинтересовавшаяся конным спортом, что являлось в его глазах существеннейшей добродетелью. Кстати, он вовсе не собирался предлагать Коко роль хозяйки дома. В его глазах это значило бы придать ей слишком большую важность в своей жизни. Да и сама Габриэль была далека от мечтаний об этих утомительных функциях. Годы спустя Этьен вспомнит, в какое замешательство приводил его стиль жизни Габриэль в начале ее пребывания в Руалье. Залеживалась в постель за полдень у подушки большие чашки кофе с молоком, под подушкой бульварные романы по 4 су. Такой лени он ни в коем не видывал сроду. Но в ее-то представлении это была как раз та жизнь, какую полагается вести обитательницам замка. Она с лихвой вкусила беготни за грошовым заработком, материальных затруднений, неуверенности. Хватит с нее. До сих пор она жила, постоянно напрягавшись. Теперь появилась возможность расслабиться всем существом. Но вот она, наконец, поднялась с постели, слышит звон колокола. Это приглашает в столовую, где собираются друзья Бальсана, которые частенько наезжают к нему в Руалье и гостят у него. Все они помешаны на лошадях и по большой части являются в сопровождении своих любовниц. Таковы барон Фуи и его тщательно скрываемая от семьи подружка, хорошенькая Сюзан Орланди, тренер Марис Кайе со своей прелестницей мадемуазель Форшемар, граф Леон де Лаборт. Не забудем и о примечательных гостях. Бывало, к портику аббатства величественно подкатывала щегольская лакированная коляска Эмильен Далсон, одной из трех великих, как называли, самых знаменитых кокоток той поры, две остальные — Лиан де Пужи и прелестная Атеро. В возрасте 37 лет Эмильен решилась на сценический дебют. Представила в зимнем цирке номер с дрессированными кроликами. Обыкновенные белые кролики с розовыми глазами, украшенные воротничками из гофрированной бумаги. У нее в ту пору был такой развязный вид, что один из критиков бросил упрек. Как же ей недостает неопытности? Однажды ей в гримерную принесли букет орхидей,

Глубина мотивации Коко, ее страх перед неуверенностью в будущем не вполне дошли до Этьена. Огромное состояние всегда ограждало его от подобных сантиментов. По его мнению, попросту хочется чем-то заняться. Почему бы нет? В этом случае он предоставит в ее распоряжение свою холостяцкую квартиру из 3 комнат на 1-м этаже дома номер 160 по бульвару Малишерп. Когда-то он забавлялся там со своими подружками, но теперь он ее практически не использует. Что ж, пусть Коко шьет там шляпы, может быть, даже для кого-нибудь из них. Эта идея показалась ему особенно пикантной. Со своей стороны, Бой, которого Коко, естественно, тоже ввела в курс, побудил ее рискнуть. Более интуитивный, чем его друг, англичанин начал понимать, что молодая женщина хочет не просто заняться от безделья рукоделием, но состояться как личность, в полном смысле слова, и обезопасить себя от нужды. Кстати, парижское пристанище англичанина находилось, вот уж случай так случай, также на бульваре Малишерп, в доме под номером 138, в 150 метрах от будущей мастерской Коко. Следует думать, что данное обстоятельство только подстегнуло Габриэль в ее желании приложить усилия для достижения цели. И вот Коко в Париже. На дворе весна 1909 года. Разобравшись, что к чему, наша героиня быстро сообразила, что, собственно, для разработки концепции шляп она ни в коем не нуждается, но тем не менее ей требуется техническая помощь профессионалки. Ею оказалась Люсьен Рабате. Молодая и очень одаренная модистка, дотоле бывшая первой работницей у Леви. И вот Габриэль удалось убедить Люсьен покинуть этот прославленный дом и перейти к ней. Какой же силой убеждения, какой энергией должна была обладать Габриэль, в ту пору молодая женщина 25 лет, только-только дебютировавшая в шляпном ремесле, чтобы добиться такого результата? Но в этом и заключается один из секретов ее успеха. Ей еще не раз придется применить в жизни этот свой талант. Теперь ей нужен был кто-то, кто занялся бы приемом клиентов. На эту роль она пригласила свою младшую сестру Антуанетту, 22 лет. А почему не Адриен? Ее удержала в Алье страсть к молодому владельцу замка Морису де Нексону, с которым она встречалась против желания его семьи, категорически не допускавшей возможного союза своего отпрыска с дочерью какого-то ярмарочного торговца. Только после стольких лет ожидания она смогла, наконец, сочетаться браком с человеком своей жизни. А старшая сестра Джулия к тому времени успела обзавестись мужем и ребенком, так что о ее приезде в Париж для помощи Коко не могло быть и речи. Теперь осталось заманить клиентуру. Это оказалось не так трудно, как предполагала молодая мастерица, и ее дерзание не осталось без награды. Узнав, что малышка Коко завела в Париже лавку, юные подружки кавалеров из Руалье повалили толпами. Их привлекала перспектива стать обладательницами головных уборов, не похожих на то, что носит весь остальной свет. Строгость изделий, лишенных декоративных излишеств, воспринималась ими как эксцентричность. Но и то обстоятельство, что бывшая митресса Бальсана взялась за дело, хотя могла бы по-прежнему блаженствовать на денежки своего покровителя, явилась для них апогеем шика. Даже выбор ею квартала Малишерп, где, как считалось, никогда ни одной модистке не пришло бы в голову обосноваться, только подогрел их любопытство. Оказавшись по горло в трудах, Люсьен Рабате переманила из мастерских Леви двух самых лучших работниц. Квартира-мастерская оказалась слишком тесной, чтобы поместить в ней еще и Антуанетту. Друзья Этьена пришли на выручку младшей сестрички Коко, подыскав для нее крохотную квартирку в том же квартале на 1-м этаже дома 8 по авеню Парк Монсо. Габриэль же каждый день ездила из Кампеня в Париж и обратно, что позволяло ей поддерживать контакт с Этьеном. Слух о мастерской Коко передавался из уст в уста, и туда стекались все новые клиенты. К концу года Коко почувствовала, что пора оставить эту полуподпольную надомную работу. Нужно завести собственный бутик. На дверь вывеску с собственным именем, именем, которое она вознамерилась прославить. И все это не где-нибудь, а в квартале, в благонадежности которого сомневаться не приходилось. Например, между улицами Руаяль и Опера. Хватит самодеятельности. Новый престижный адрес позволит ей существенно повысить расценки, без чего не обойтись, если она хочет впоследствии войти в когорту самых знаменитых фирм столицы. Это она усвоила быстро. Но для этого требуются большие деньги. Она пытается занять их у Этьена. Но тот, охотно предоставив ей свою квартиру, чтобы она могла заняться и потешить свой каприз, не мог и вообразить, что она затеяла все это всерьез. Нет, больше он в эти игры не играет. Что могут подумать в свете, если увидят, что его протеже всерьез занялась делом? Что он больше не может ее содержать? Или хуже того, что он слишком жаден, и по его вине бедной девочке приходится зарабатывать на жизнь, да его поднимут на смех? Нет, он не судит ей ни сантима. И вообще, он предпочитает тратить деньги на утоление своей страсти к лошадям, а эта страсть, прямо скажем, влетает ему в копеечку. Коко настаивала, он ни в какую. Зато Бой, который поначалу стоял на позиции, близкой к позиции Тьена, на сей раз столь горячо принял сторону Коко, что его соперник стал об этом догадываться. «Ей-богу, ты влюблен в нее!» Конечно, для него не было секретом, что Бой тоже был любовником молодой женщины, и он не видел в этом ничего неподобающего. Но теперь складывалась совсем иная ситуация, и реакция Тьена была вполне классической. Коко приобрела в его глазах невиданную прежде важность. Он заметил, что Габриэль все реже и реже стала приезжать ночевать в Руалье. Черт возьми, это потому, что она спит с англичанином, и то сказать ей до него два шага. Ревновать? Это было бы слишком глупо. Впоследствии Коко, вспоминая о тех моментах жизни, расскажет Полю Морану, что между ними тремя велись нескончаемые споры, сопровождавшиеся потоками слез. Но похоже, что это романтическое видение вещей от начала до конца придумано страстной любительницей любовных историй, каковой она осталась навсегда. В действительности же оба соперника были мужчинами благовоспитанными, джентльменами и сверх того людьми рассудительными. И Тьен быстро сообразил, что противостояние подлинным чувствам между англичанином и Коко было бы с его стороны глупостью. Если верить Бальсану, он сказал своему сопернику следующее. «Так она тебе по-настоящему нравится? Ей-богу, да. Она твоя, моншер». И чтобы скрепить сие джентльменское соглашение, Этьен позвонил в колокольчик, вызвал своего мажордома и потребовал подать шампанское. Но есть основания думать, что все происходило не столь прямолинейно. Этьен не был человеком мелочным и, естественно, позволил Коко по-прежнему пользоваться его гарсоньеркой на бульваре Малершерп. Но никто иной, как Бой, осенью 1910 года открыл в банке кредит на ее имя, благодаря чему она смогла нанять под свои мастерские большую квартиру на втором этаже дома номер 21 по улице Камбон, идущей параллельно Рю Рояль. Сбоку от входа повесили табличку «Шанель Модес». На улицу Камбон, где обосновалась ателье «Шанель», выходит тыльная сторона отеля «Риц». К сожалению, справлять новоселье Габриэль пришлось без Люсьен Рабате. Та не могла долей выносить авторитарный и часто неуклюжий стиль Габриэль, которая, по ее мнению, недостаточно считалась с ее предложениями и ее опытом в работе с клиентурой. 2 года спустя Люсьен поступила на службу фирмы «Каролин Рибу», в которой позже стала умелой директрисой. Несмотря на то, что ее покинула Люсьен, успех Коко от этого не уменьшился. Ее клиентками стали вхожие всюду подружки Боя, а сколько раз она со своим англичанином отправлялась на уикенд в Руалье и заставала там Этьена, явственно тоскующим по тем временам, когда Габриэль жила под его крышей. Он ревновал ее к англичанину, но ни разу не дал выхода своему чувству. Ну а соперник Этьена, страстно влюбленный в Коко, нанял для счастливого проживания их обоих уютную квартиру на авеню Габриэль, окна которой выходили на каштаны сада Шанс-Элизе. Блаженная парочка роскошно обставила ее ширмами от караманделя, украшенными черным лаком и расшитыми золотом. В течение всей жизни Габриэль не сможет расстаться с этими предметами обстановки, число коих доходило у нее до 32, и будет перевозить их с квартиры на квартиру, подобно тому, как в средние века перевозили шпалеры из замка в замок. Конечно же, как память о своей первой любви. Здесь, в квартире на авеню Габриэль лучше узнала своего возлюбленного, который очень отличался от Этьена, хотя обоих объединяла страсть к спорту. Сколь флегматичным был Бой, сколь экспансивным был его друг, сколь ценил внешнюю элегантность Бой, столь равнодушным к своим нарядам был Этьен. А кроме того, в противоположность Бальсану, Кипел пылал страстью к чтению. Правда, круг его интересов был более чем разбросанным. Тут и Ницше, и Вольтер, и Прудон, и отцы церкви, и политические очерки Спенсера. Оригинальный и пытливый разум подчас побуждал его погружаться в самые экстравагантные сочинения. творение иных химерических или ясновидящих умов. Он интересовался даже теософией. Несколько лет спустя он напишет и выпустит в свет в Лондоне целый том размышлений о политике. Коль скоро эти темы требовали культурной подготовки, которой у Коко не было, Бой не мог развлекаться, обсуждая с Коко темы, проносившиеся у него в голове. Напрасно пытался он, не без доли наивности, убедить ее прочитать мемуары Сюлли. Но он не был с нею строг за это. Он рано понял, пусть она не знает ничего из того, чему учат в школе, зато она досконально постигла науку, которую в школе не преподают. В ней была какая-то высшая мудрость, которой он отнюдь не обладал в той же мере. Со своей стороны, Коко польщена тем, что чемпион по полу еще и интеллектуал. Ее равным образом восхищают его таланты делового человека, работоспособность, его готовность быстро принимать решения. Более всего она любила в нем настойчивую амбициозность, как у нее самой, и волю к взятию реванша за прошлое, о котором предпочтительнее было бы забыть. В 30 лет, в возрасте, когда молодые люди обыкновенно проматывают состояние, Бой Кэппл приумножил свое, вложив капитал в угольные копи, скажет она. Но главным, что очаровало Габриэль с первого же взгляда, была физическая привлекательность ее нового друга. Молодой красавец с черными, как смоль, густыми волосами, зелеными глазами и манерой держаться спокойно, но с достоинством, покорил ее. Все нравилось ей в нем, и изысканная беспечность, и даже акцент. А теперь представим слово самой Коко и послушаем, за что она благодарна ему больше всего. Он явился самым большим шансом в моей жизни. Я нашла в его лице человека, который не демолизировал меня. Он знал, как развить во мне уникальное за счет всего остального. Из книги Поля Морана. И, кстати, Бой делал это вполне сознательно. Лишь только Габриэль обосновалась на Рю Камбон, он пригласил ей в помощь умелую модистку, мадемуазель де Сен-Пон, дав ей единственную рекомендацию – делать все, что будет ей нравиться, но лишь бы только она не менялась. Какого можно пожелать женщине лучшего доказательства не просто любви, но и уважения, веры в нее? Бою хотелось, чтобы Габриэль обрела веру в себя и сломала все внутренние препятствия, которые могут помешать пробудиться ее талантам. Вот почему Бою не нравилось, что она слишком часто посещает своих друзей. Они тебя испортят. Это не мешало ему водить в Максим одну только ее, но, как обычно, с предупреждением. Выходим порознь. Уступка общественному мнению. Он не мог представить Коко людям из-за высшего общества. В течение многих дней Коко, упоенная этим своеобразным медовым месяцем, предпочитает чаще проводить вечера в квартире на Рю Гамбриэль, не выискивая повода выйти на улицу. Ее вполне устраивала жизнь гаремной женщины, как она сама говорила об этом. Но Кэппела вполне устраивала привычка Габриэль к домашней жизни. Таковы были нравы эпохи. Дела в коммерческом предприятии Габриэль шли день ото дня все успешнее. По крайней мере, так она себе представляла, потому что совсем скоро ей, к своему потрясению, придется убедиться в том, сколь мало она знает толк в делах. Открывая на ее имя счет в банке, Бой вручил ей чековую книжку. «Итак, смотри, когда тебе понадобятся деньги, вот сюда вписываешь сумму, а сюда свое имя. Совсем просто». Да, это было совсем просто. Настолько просто, что она приучилась бесшабашно сорить деньгами, участила свои походы в Карамандель, причем выбирала лишь самое изысканное. Что из того? Она богата, дела идут на лад. «А знаешь, эти вещицы стоят недешево», — призналась она Бою. «Как же, знаю. Вот только вчера мне звонили из Лойца, сказали, что у тебя немного превышен кредит. Ну да ничего существенного». «Значит, тебе звонили из банка? А почему не мне? Значит, я по-прежнему завишу от тебя?» Кэппл не сказал ей из деликатности. А еще из желания, чтобы она осталась сама собой, а не превратилась в деловую даму и ходячую счетную машину. Что он положил свои акции под гарантии в Лойц, до тех пор, пока у самой Коко не накопятся суммы, достаточные для развертывания предприятия. Но пока что деньги, которыми она сорит направо и налево, одолжены у Боя, благодаря его залогу, а вовсе не заработаны ею самой, как она думала. Это открытие мигом спустило молодую женщину с неба на землю. Объяснение между Коко и Боем произошло за столиком ресторана в павильоне Генриха IV в Сен-Жермен-Ан-Ле, куда он пригласил ее обедать. И нужно ли говорить, что у бедняжки разом пропал аппетит? Она углубилась в лес, шагая вперед, пока ноги несли. Ее спутник едва поспевал за нею. Каким бы он ни был спортсменом, а топать пешком не любил. Пора вернуться в Париж и подняться с ним к себе в квартиру на авеню Габриэль. «Я бросала взгляды», — признавалась она Мурану, — «на красивые вещи, купленные на деньги, которые я полагала заработанным мной самой. И что же? Оказывается, за все платил он. Я жила за его счет. Я готова была возненавидеть этого благовоспитанного человека, который платил за меня». Я бросила ему в лицо сумочку и выскочила вон. Ее спутник гнался за нею под проливным дождем, по всей авеню, затем выбежал на площадь Согласия. «Ку-ку, не дури, пошли домой, образумся!» Наконец он настиг ее под аркадами улицы Ривали, возле книжного магазина Смита. Промокшая до нитки, она рыдала в три ручья, ее волосы были растрепаны и прилипли ко лбу. Бой отвел подругу домой. Когда боль от раны, нанесенной ее самолюбию, чуть притупилась, он повез ее ужинать. Был уже поздний час. «Ты слишком горда», — с тревоженным видом сказал ей Бой. «Ты по-прежнему страдаешь». На следующий день, явившись позаранку к себе в ателье на Рю Камбон, она первым делом объявила своей лучшей модистке. «Анжела», — сказала она, сурово глядя на нее, — «я здесь не для того, чтобы играть в игрушки и швыряться деньгами направо и налево. Я здесь для того, чтобы нажить состояние. Отныне никто не потратит ни сантима, не доложив мне об этом». Она велела мадемуазель де Сен-Пон принести ей бухгалтерские книги, которые из корректности к удовольствию Кэппела ей никогда не показывали. Она прежде не знала, что такое инвестиция, амортизация, себестоимость, торговый оборот, дебет и кредит. Но она быстро наверстала упущенное, хотя из кокетства продолжала утверждать всю жизнь, что никогда не умела считать. Но с этого дня ее беззаботности настал конец. Невиданная прежде смелость, с которой Габриэль заправляла делом, быстро принесла свои плоды. Год спустя залог, внесенный Кэппелом, стал ненужным, и он смог забрать назад ценности, отданные в качестве гарантии. Прибыли, полученной фирмой «Шанель Модес», оказалось достаточно. Кстати сказать, волна любопытства, возбужденная изящной модисткой с бульвара Малишерп, не спадала. О ней заговорили на трибунах и в ложах ипподромов. Однажды к ней пожаловала некая гранд-дама и, переступив порог, заявила без обиняков: «Я приехала, чтобы вас повидать». Но чем больше ее хотели видеть, тем больше Коко скрывалась от людей. Прожив столько лет вдали от мира и тем более от светского общества, она сохранила свой довольный и нелюдимый характер. Она не могла выносить взглядов незнакомых ей людей. Она словно впадала в ступор и стала прятаться. Если ей сообщали, что клиентка упорно настаивает на встрече с нею, она чувствовала панику, будучи не в силах взять себя в руки. Закрывала стеной шкаф, точно герой водевиля, и кричала своей первой модистке: «Поди встреть ее, Анжела!» Удивительное дело, эта дочь ярмарочного торговца, вот парадокс, не умела продавать. Может, она хотела подчеркнуть разницу между собой и родителем, но она по-прежнему отказывалась от контакта с клиентами. «Не могу! Если сочтут, что шляпа слишком дорогая, я вынуждена буду уступить себе в убыток». Связь Коко с англичанином не поставила предел дружеским отношениям, которые она и он поддерживали с Бальсаном. Впрочем, через некоторое время после того, как Коко со своим новым приятелем обосновались на авеню Габриэль, Этьен отбыл в Аргентину. Явилась ли тому причиной взыгравшая в нем ревность или отчаяние при виде подлинной страсти, объединявшей двух молодых людей? Едва ли это можно утверждать с уверенностью, хотя Коко настаивала, что все было именно так. Ей явно хотелось приукрасить реальность, примешав к ней романтический оттенок. Однако весьма возможно также, что поездка Этьена была связана с текстильными предприятиями, находившимися в собственности семейства Бальсан, или с коневодством. Но факт тот, что, вернувшись из Южной Америки, Этьен задал Коко вопрос, по-прежнему ли она любезничает со своим англичанином, а затем добавил с издевкой: «Я вижу, ты вся в работе, что Кэппел не в силах тебя содержать». Можно только представить себе, в какую ярость привело Коко подобное заявление. Ее девиз «ничем никому не быть обязанной» был целью всей жизни, которой она, наконец, достигла. Этот любитель кокоток, как она сама его называла, был не способен понять даже то, что у нее есть чувство собственного достоинства. Как он не похож на Боя, который, пусть и с некоторым запозданием, прекрасно понял, что нужно Коко. Кэппелл считал достойным сожаления, что у Коко не было иных подруг, кроме дам полусвета, которых он встречал в Руалье. Ну, положим, куртизанка высшего полета Эмильен Далсон еще куда ни шло. У нее связи, она вхожа в свет, может ее чему-то научить, заполнить некоторые лакуны, уберечь от иных промахов. А остальные? Пустота их разговоров, точнее сказать, трепотни, не поддается описанию. Безрукость куаферши, которая делала прическу, ревность покровителя до сплетни вокруг метрдотеля — вот и все темы. Какое убожество! Что верно, то верно. Содержателям этих юных мамзелей не приходило в голову требовать от них чего-то большего, чем быть хорошенькими и покорными. Но Коко, таково было мнение Кэппелла, заслуживала других отношений, которые помогали бы ей преодолеть нехватку культуры. Так Бой, не имевший возможности ввести ее в свет, открыл ей двери в артистическую среду. Он приглашает ее в театр, знакомит с актрисой Габриэль Дарзия, ведет в комическую оперу и представляет только что дебютировавшей певицы Марти Девели. Они с Коко оказались почти что двойниками, но в противоположность тому, что обычно происходит в таких случаях, между двумя женщинами не возникло взаимной ненависти, даже наоборот. Кэппелл также свел Коко с очаровательной актрисой театра «Жимнас» Жанной Лери. Он пригласил всех этих молодых особ в Руалье, где они были блестяще приняты Этьеном. Бой также учил Габриэль мыслить, расширял ее кругозор. Он готовил эту маленькую несмышленную провинциалку к той важной роли, которую ей предстоит играть в литературной и артистической жизни страны в период между двумя мировыми войнами. Прежде чем отдаться всей душой и сердцем делу моды, Габриэль, так до сих пор окончательно не определившаяся с выбором призвания, выказывала некоторую склонность и к искусству мельпомены. Судя по всему, она окончательно отказалась от мысли петь со сцены. Что сделаешь, если для этого нет дарования? Но это не мешало ей петь для собственного удовольствия, и делать она это будет всю жизнь. Еще в ателье на бульваре Малишерп Люсьен Роботе была изумлена тем, как ее хозяйка вместе с сестрой напевали в полголоса за работой самые разные арии. Ее репертуар включал куплеты из спектаклей комической оперы, например, «Дочь мадам Анго». Арии из опер, включая даже «Фауста», «Гуно». Правда, исполнялись они с неравным успехом, но с таким видимым удовлетворением, что лучшего нельзя и желать. Ее привлекал также и танец. В ту пору в моде была новая концепция, заключавшая в себе своего рода философию или, во всяком случае, образовательный метод с мистическим резонансом. Идейным отцом этого жанра был Эмиль Далькросс, только что основавший в Дрездене институт танца. Толпа снобов говорила о нем и его курсах ритмической гимнастики с восхищением. Этьен де Бомонт и его друг Жан Кокто, мгновенно соблазнившись новомодной новинкой, быстро присытились. Со своей стороны, Колетт создала для парижской сцены мелодрамы, поставленные Жоржем Вагом. Она выступала в них почти обнаженной, к великому скандалу всего Парижа, который на этот раз решительно отказался признать за ее спектаклем какой бы то ни было тайный смысл. В таком вот контексте Габриэль услышала из уст друзей Боя разговоры об Исидоре Дункан. В Париже Исидора жила на авеню де Вильер и выступала своими импровизациями перед толпами приверженцев. Впрочем, Коко увидела в ее искусстве избыток жестикуляции и слишком откровенную эротику, которой она стеснялась. Что поделаешь, 7 лет учебы в среде монахинь Сен-Кёр-де-Мари даром не прошли. Но наибольшее отвращение вызывала у нее выходка одного из поклонников Айсидоры, молодого бездарного бородатого живописца Мазилы по имени Ван Донген, который, чтобы продемонстрировать свой порыв, публично погладил Айсидоре ягодицы через прозрачный плащ, надетый для исполнения греческого танца. И вся публика разразилась рукоплесканиями. Глядя, как на этом сборище льются рекой горячительные напитки, скорое насуждение Габриэль мигом приписала хореографию, к восприятию которой ее никто не подготовил, воздействию алкоголя. С тех пор она не ногой к Айсидоре, которая останется в ее памяти беспробудной алкоголичкой. Но Габриэль не из тех, кого легко обескуражить. Она подыскивает себе другую наставницу по прозвищу Кариатида, так называемую характерную танцовщицу. Некогда она работала швеей у Пакен, а впоследствии выйдет замуж за Марселя Жуандо. Жила она тогда в студии на улице Ламарка на Монт-Мантре, под боком у своего возлюбленного Шарля Дулляна. Она вела более чем экстравагантный образ жизни. Не было такого сумасбродства, на которое она не решилась бы. Множа свои приключения с партнерами обоих полов, что далеко не всегда бывало по душе ее приятелю. Но любопытно, что Коко не судила строго Кэрю, как она ее называла, за вольные нравы. Может, потому, что видела в ней замечательного педагога? Увы, сколь бы напряженным ни были усилия Габриэль, месяцы занятий пошли коту под хвост. В ней обнаружилось не более способностей к танцу, чем к пению. Итак, на дворе 1911 год. С двумя надеждами пришлось окончательно расстаться. А много ли она от этого потеряла? Никаких сожалений. Отныне быстрее пойдет ее прогресс в карьере, которую она больше никогда не отодвинет на второй план. Теперь все ее усилия будут сосредоточены на ателье на Рю Камбон. Выпавшее на ее долю разочарование она переносила без особых трудностей, ведь она чувствовала себя возлюбленной Боя, который принимал ее всерьез и заботился о ней. И сама любила его самозабвенно. Он был для нее не только возлюбленным. Как она впоследствии признается, он был еще моим братом, моим отцом и всей моей семьей. Больше даже в ту пору она была уверена, что он женится на ней. Он даже представил ей свою младшую сестру Берту, которая стала ее подругой. Не было ли это добрым знаком? О новой модистке говорили все больше и больше. Эмильен д'Алансон появлялась в ее канотье повсюду, не только на трибунах ипподромов. В 1912 году Коко обрела настоящее признание. Газета «Мод», обладавшая самой широкой читательской аудиторией, прославила талант Габриэль Шанель и отвела целые страницы фотографиям очаровательных артисток в шляпах, сделанных Габриэль. Среди них можно было видеть ее подруг Габриэль Дарсия и высокоталантливую певицу Женевьеву Викс. Но и это не все. Коко добилась того, чтобы в спектакле «Милый друг» по одноименному роману Мопассана Габриэль Дарсия, игравшая главную роль Мадлен Ферестье в костюмах от Дуссе, выступала в ее головных уборах. Не следует преуменьшать эти пока скромные роли Коко в создании костюмов для сцены. В будущем эта роль существенно возрастет, когда, например, Кокто будет заказывать ей костюмы для героинь своих пьес, называя ее самой великой кутюрье своего времени. Коко сделала большой шаг вперед и в понимании других областей искусства. Так, 29 мая 1913 года она побывала в только что построенном театре «Шанс-Элизе» на премьере «Весны священной» Стравинского, созданной для дягилевских русских сезонов. Хореография спектакля принадлежала Нижинскому. И так Коко, которой так недоставало образования, сразу же оказалась лицом к лицу с самым вызывающим авангардом. Не понимая в том ровным счетом ничего, она очутилась на театре войны между двумя кланами неистовующих зрителей, в гуще оскорблений и драк. Сам Стравинский избежал линчевания только благодаря поспешному бегству. Что могла подумать об этом вечере Габриэль, едва выйдя из состояния оцепенения, в которое ее повергло увиденное? В это время Артур Кэппл приобретал все большую значимость. Он развивал свой флот по перевозке угля и покорил старого Клемансо, отношения с которым представляли для него большую ценность. Устремив взор на Марокко, он предложил сделать Касабланку главным портом по ввозу угля в Северную Африку. Он ежедневно встречался с политиками, банкирами и газетными магнатами, среди которых Анри Летье, журнал, Адриен Эбрар, Тан и Альфред Эдвардс Матен.